тупиковых ситуациях. Такая ответственность на каждого давит. А ладится сегодня мало у кого. Сколько срывов происходит. И все-таки давайте думать о детях. Они совсем не защищены от той тяжелой энергетики, которую мы вносим в дом, будучи раздраженными, расстроенными, удрученными. По детским, еще обнаженным, слабым душам это страшно бьет напрямую. Все это в них летит. Они же тут, рядом. Не умеют они еще заслоняться от того, что мы вносим в дом. Потому негативное наше состояние переживается ими многократно сильнее, чем нами. А мы этого часто даже не замечаем. Мы собой заняты в такие минуты. И нам их переживаний не видно, того, что им сразу становится хуже, чем нам. Только объяснить они этого не могут, не понимают, что с ними творится и почему. Легче немного тому человеку, жизнь которого строится на влюбленности. На влюбленности в детей, вообще в людей, в природу, в собак. Тогда человек не замыкается на своем трагическом внутреннем самоощущении. Ему плохо, а он другого пожалел, и через это сам сильнее стал. И на душе у него, глядишь, посветлело. Собак с детства очень люблю. Вы, наверное, обращали внимание, как какой-нибудь шелудивый пес при встрече с вами в подворотне поджимает хвост. Он же боится, что вы скажете ему злое слово или замахнетесь палкой. Но когда вы посмотрите на пса тепло, произнесете что-то ласковое, то сразу увидите преданность в его глазах. Собаки-дворняшки, по-моему, вообще самые умные животные. В голубей влюблен. И доверчивая отзывчивость природы, она поражает бесконечно. Голуби, те, что в фильме «Любовь и голуби», нам с ними хватило недели, чтобы привыкнуть друг к другу. Входил в голубятню, они сразу на голову садились. У меня есть фотография, где сразу 5 голубей у меня изо рта воду пьют. Жалко, очень многие великолепные вещи не вошли в эту картину. Как пастух, сломя голову, бежал к парому за пивом, а за ним неслось орущее, блеющее стадо овец. Также не вошла удивительная по образному решению сцена в баре. В ней Василий чувствует себя настоящим интеллигентом, курит длинную сигарету, посасывает коктейль через соломинку. Раиса Захаровна кокетливо перед ним приплясывает. Вдруг Василий смотрит направо. Там жена, дети. Налево там дядя Митя с женой, Василий в ужасе. Тут неожиданно появляется голубь и бьет его крыльями по щекам. Это был дрессированный голубь, который в момент съемки сидел у меня на коленях, а потом неожиданно вылетал. Вася плачет горючими слезами и в слезах просыпается в квартире Раисы Захаровны. Конечно, я очень жалею, что такие сцены уничтожены. Но хозяин картины, режиссер, тут я сделать ничего не мог. Однако вот в чем мы с Владимиром Меньшовым сошлись? В высокой оценке ироничной интонации в искусстве. Я очень благодарен Володе за потрясающую творческую атмосферу, которую он смог создать на съемках этого фильма. Если нация умеет подшутить над собой и делает это смело, значит, она жизнеспособна. В этом смысле очень показательным был грузинский кинематограф. Сколько там юмора и самоиронии. И куда все ушло? Не могу и не хочу думать, что это в прошлом. Вообще, воспоминания о съемках фильма «Любовь и голуби» остались самые светлые. С режиссером Владимиром Меньшовым работалось замечательно, что называется, душа в душу. Первым, кто покатывался со смеху в ответ на наши импровизации на съемочной площадке, был Меньшов. А ведь актеры — народ очень эмоциональный, чувствительный, и когда режиссер так реагирует на их работу, то появляется особое вдохновение.